мы очутились как раз на том пути, по которому ехал капитан Кук, и на следующее утро прибыли в Ботани-Бэй. Право, английское правительство должно было бы не ссылать туда преступников, а поселять там достойных мужей. Так щедро природа расточает там свои лучшие дары. Мы пробыли там только 3 дня. На 4-й поднялась страшная буря, которая в несколько часов разорвала наши паруса, разломала бушпирт и большую бромстеньгу, которая упала как раз на ящик с компасом и разбила его вдребезги. Каждый, кто бывал на море, знает, какие печальные последствия может принести такая утрата. Мы совершенно не знали, как быть. Наконец буря стихла и сменилась продолжительным свежим ветром. Мы плыли 3 месяца и, очевидно, сделали необычайно большой путь, когда вдруг заметили огромную перемену во всем, что нас окружало. Нам стало необычайно легко и весело. Мы вдыхали приятные ароматы. Море тоже изменило цвет и было уже не зеленое, а белое. Вскоре после этой удивительной перемены мы увидели землю и в недалеком расстоянии гавань, к которой мы направились. Она оказалась очень просторной и глубокой. Вместо воды ее наполняло вкусное молоко. Мы пристали, и оказалось, что весь остров не что иное, как большой сыр. Весь остров был огромным сыром. Население главным образом ими питалось, и то, что съедено было днем, восстанавливалось обыкновенно за ночь. Мы увидели множество виноградных лоз с прекрасным большим виноградом, из которого выжималось одно только молоко. Жители острова были красивые, стройные существа, почти все 9 футов росту. У каждого было по 3 ноги и по 1 руке, а у взрослых был рог на голове. И они очень искусно пользовались им. Они устраивали бега по молоку и разгуливали, не погружаясь в него, так непринужденно, как мы по траве. На этом острове, или вернее, на этом сыре, росло много ржи. Колосья походили на земляные губки, а в них лежали хлеба, совершенно испеченные, которые можно было сейчас же есть. Блуждая по этому сыру, мы открыли 7 молочных рек и 2 винные реки. После 6-дневного путешествия мы достигли берега, противоположного тому, к которому пристали. Там оказалась целая полоса так называемого «голубого сыра», который ценится любителями, но в нем не было червей. На нем же росли великолепные плодовые деревья, персики, абрикосы и 1000 других неведомых нам фруктов. На этих огромных деревьях была масса птичьих гнезд. Между прочим, мы увидели гнездо ледяной птицы. Оно было в окружности в 5 раз больше, чем крыша церкви святого Павла в Лондоне. Гнездо было искусно свито из огромных деревьев, и в нем лежало по крайней мере, подождите, я хочу быть точным, не менее 500 яиц, и каждая величиной приблизительно в бочку. Мы не только видели птенцов, но и слышали, как они свистят. Когда мы с большим трудом, господа, раскрыли такое яйцо, из него выпал неоперенный птенчик, который был значительно больше 20 взрослых кошек. Едва мы освободили детеныша, как к нам слетела его мать. Захватила нашего капитана, взлетела с ним вверх на целую милю, сильно ударила его крылом и затем бросила вниз в море. Все голландцы плавают, как рыбы. Капитан поэтому скоро вернулся к нам. Когда мы очутились на расстоянии 2 дней пути от нашего корабля, мы увидели 2 людей, привешенных за ноги к высокому дереву. Я осведомился о том, что они совершили, чтобы заслужить такое тяжкое наказание. Мне сказали, что они побывали в чужих странах и по возвращении домой наговорили много лжи своим друзьям, описывали места, которых никогда не видели, рассказывали о том, что никогда на самом деле не происходило. Я нашел наказание очень справедливым, потому что долг путешественника никогда не изменять правде, как это делаю я. Как только мы прибыли к кораблю, мы тотчас же сняли с якоря и покинули эту удивительную страну. Все деревья на берегу, а среди них были очень высокие и большие, дважды поклонились нам, все в такт, и потом снова приняли совершенно прямое положение. После трех дней дальнейшего плавания, бог знает где, так как у нас все еще не было компаса, мы очутились в море совершенно черного цвета. Попробовав эту черную воду, мы увидели, что на самом деле это великолепное вино. Пришлось сильно следить за тем, чтобы не все матросы перепились вином. Через несколько часов нас окружили киты и другие неизмеримо великие животные, а одно из них было так велико, что мы не могли обозреть его всеми подзорными трубами, какие у нас были. К несчастью, едва мы увидели чудовище, как очутились очень близко от него, и оно сразу втянуло в свою пасть промеж зубов наш корабль.